птицы мне в небо канула, горечь ягоды рябин тоской по сердцу. Месяц хочет подглядеть, с неба косится, звезды сыпятся игрой, блеском и не я. Но горит душа моя, миг остынет ли, жаркой мыслью по губам тонко стелится, волной страсть на страсть. Безответная любовь, осень пьяная, удирала в небеса кошкой драною. Там и лес глухой, и трава бурьянная, но дыханием осени тоже пьяная. Прародители людей, альха с ясенем, обнялись, стоят, лес украсили. Только сумрак тенью так же все горбится, и туман густой тоже злобится. Безответная любовь, осень пьяная, клином птиц земных в небо канула. Горечь ягоды рябин тоской по сердцу. Месяц хочет подглядеть, с неба косится. В этой жизни страх и не сурадится. Разница безответная.